Если дух влечет прийти в собрание помолиться, то плоть влечет полежать и отдохнуть, телевизор поглядеть. Поэтому закон стоит на стороне духа. Божий закон. Грех стоит, и дьявол на стороне плоти. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю. Посмотрите, двойственная натура человека. В самом себе человек часто наблюдает два человека, противящиеся друг другу. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И вы это могли обнаружить в своей жизни не один раз, когда все ваши добрые намерения, которые у вас возникали и которым вы хотели следовать, однажды в определенный момент перечеркивались, и вы совсем делали не то, что хотели делать. Потому что плоть оказывалась сильнее, а дух оказывался слабым, чтобы устоять перед плотью. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Поэтому, когда часто обвиняют, почему-то мы сегодня взяли за тех, кто пьянствует, но можно взять любой грех, который является грехом, который наносит вред, но который люди не могут оставить. И я хорошо понимаю, что люди, которые клянутся своим ближним, что я уже больше пить не буду или что-то другое делать не буду, они не лгут, они правду думают, что так будет. Но когда приходит время, они кажутся бессильны противостать греху. Пьет и плачет, что пьет, и пьет. И не только это. Вы можете найти другие случаи из вашей жизни, когда вы делали не то, что хотели, не то, что планировали, и не то, о чем вы обещали. Живущий во мне грех. Ибо знаю, Павел говорит, что не живет во мне, а то есть плоти моей добрая. Вот он делит плоть и живет плоти. Хотя сегодня часто говорят, особенно богословы, которые следуют Писание, что тело – это тело, плоть означает греховную натуру, но это не всегда. Есть некоторые тексты Писания, где плоть означает тело и больше ничего. Есть и другие тексты, надо смотреть по контексту, когда, да, действительно, под плотью имеется в виду греховная натура, греховная склонность человека. Тело само по себе, оно не может грешить, потому что оно материя. Но есть то, что живет в нем, и что заставляет его именно делать то или другое. И, как правило, это через мысли. Поэтому обычно говорят так, почему ко мне приходят такие мысли? Потому что это твоя проблема. Потому что здесь есть грех твой. То есть внутреннее желание. И поэтому на этой почве и мысли приходят. Они рождаются тем же духом, который это делает. Вы понимаете, о чем я говорю? Если у вас нет слабости в этом вопросе, то эти мысли, которые придут, вам ничего не сделают. Они просто не будут приходить. Когда-нибудь хотелось, ну, допустим, люди, которые к блуду склонны, я не думаю, что когда-то им приходило желание побаловаться штангой в спортзале. Если мысли приходят, то женщины. Если приходит пьяница мысли, то не о том, чтобы в футбол поиграть, а о том, чтобы выпить. Это его минус. Вы поняли меня, о чем я говорю? Вы всегда по ваших мыслях, которые приходят к вам, с которыми боретесь, можете разузнать, что у вас за проблема. Можете себе сказать, на этой почве у меня проблема. Какая там почва, я уже не знаю, какая почва. Никогда мысли не будут приходить те, где у вас нет минуса, где у вас свободно все. Я не раз говорю, если кто-то склонен, ну, допустим, к воровству, то ему никогда не придет мысль, хочется с парашюта прыгнуть, с парашютом прыгнуть. Никогда. Он думает, как уворовать, потому что это его корень. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, учитывая Слово Божие, могли посмотреть сами на себя и сказать, почему. И сказать, почему. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей добрые, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Вот это одна из ошибок, которую делают люди, оценивая сами себя. Они себя оценивают по своим желаниям. А вы знаете, что наш дух, он в некоторой мере имеет положительный потенциал. И покуда не было греха, то вы помните, Адам и Ева были очень разумные люди. Наверное, если сегодняшним языком говоря, высокоморальные. Но потом пришла вот эта наследственность, грех, исковеркал все. И люди стали совсем другими. Потом мы, когда смотрим на себя, то мы оцениваем себя. Не с точки зрения хорошее, что нам хочется делать, но уже в противовес тому, что я недавно говорил, что мы делаем. Я когда учился в техникуме, со мной разные студенты были. И были те, которые и грабежом занимались, и шапки срывали, все было. Но поговорить с ними, у них всегда было хорошее направление какое-то. Поговорить с ним, ничего не скажешь. Это человек, которого, ну, желание высокого полета, но когда приходило дело к делу, совсем другое было. Потому что было и другое, которое действительно оказывало влияние. Потому что всегда в любом человеке есть здоровое ядро. Но оно окружено той наследственностью. Я вам говорил не один раз, до 3-4 рода характера родителей передаются детям и следующему поколению. Поэтому ничего удивительного, что если родители не воспитывают детей в страхе Божьем, последствия они терпят от них. А суть дела, что посеяли, то и пожали. Я не говорю, что это было сознательное сеяние, чтобы дети жили хорошо, чтобы родители не имели покоя. Они не этого хотели. Но они просто не засеяли тем, чем надо. И свои характера они передали родителям, детям. И вы это можете в своих детях замечать. Что какие склонности у вас, такие и у ваших детей. И похожи на вас. И ростом, и по обличию, правда, и часто характерами похожи. Потому что мы посеяли в них то, от чего сами не освободились в течение жизни. Если человек имел порок, он освободился от него, он уже никому не передастся. Потому что нечего передавать. А все то, что жило у вас, может, уже не живет. Но когда они рождались, когда зачинались, они, как правило, передаются. И даже не только от вас, но от тех прошлых поколений. Поэтому, когда Бог говорит о своем законе, что заповедь чиста и свята и добра, то она добра не только для самих людей, но она желает добра и поколениям будущим. Потому что, да, родители очень часто, сами того не подозревая, живя беспутно, распутно, ну как еще, не знаю. Они искалечили жизнь своим детям. Меня родились уже с наследством нехорошим. И им придется очень трудно побеждать, освобождаться. Если не сумеют, значит, своим детям еще больше передадут. Потому что оно как ком снежный. Вы знаете, как снежный ком катится с горы. Больше, больше, больше, больше. Вот почему с каждым годом, к сожалению, мы видим, что мораль падает. И сегодня люди очень часто много нареканий ложат на молодежь, но они же сами заложили нехороший фундамент, мягко-мягко так говорить. И сегодня просто пожинают плоды своей прошлой жизни. Ну, а дети, если идут вперед, еще больше набирают. Хотя, конечно, не все. Есть останавливаются. Но я уже об этом сегодня не буду говорить. Это другой вопрос, это другая тема. Ибо знаю, еще раз перечитываю, что не живет во мне. Обратите внимание, не живет. Не лежит, а не живет. Значит, речь идет о чем-то живом. То есть плоти моей добрые. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать, он этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Здесь есть обличение, но здесь и есть и помощь, и поддержка в этом тексте. Дьявол очень часто бьет людей вот каким образом. Когда они делают не то, что хотели бы, когда у них не получается, они говорят так: ты совсем негодный человек. Хотя этот человек, который это делает, он очень сильно скорбит о том, что делает. И это говорит о том, что он находится под влиянием сильным. Но он не хочет, чтобы так было. Не он, а грех, который живет. Вы меня поняли, в чем сущность вот этого текста Павла? Дьявол часто просто растапливает людей. Когда они делают не то, что хотели бы делать. Когда делают не по Писанию. Конечно, если вы делаете это с удовольствием, и нисколько совесть не судит, да, у вас никакой надежды нет на исправление. Но если вы делаете, но вас судит совесть, у вас есть возможность остановиться, потому что это не вы. Вы скорбите, что вы делаете, но вы попали в плен, вы не можете противиться. И здесь уже есть возможность обращаться куда-то, кому-то, чтобы Бог помог. И Павел вот это явление расщекает очень глубоко. Если же делаю то, чего не хочу, смотрите, то, чего не хочу делать, значит, не хочу, то одна сторона, я не хочу, а делаю это другая сторона. Хотя сегодня, конечно, если мы делаем не то, что надо, никто не будет разбираться, хотели вы или не хотели, вы сделали плохо. Это тоже правда. Это вторая часть правды. Но же для самого человека есть утешение, что я не хочу. Значит, не все во мне потеряно. И Бог на это обращает внимание. Вы помните из Писания не один текст, где из уст Божьих звучало так: он один войдет в гробницу отцов своих, потому что в нем нашлось нечто доброе. То есть было много плохого вокруг, но в нем нашлось нечто доброе. Вот как раз это нечто доброе, которое есть в человеке. Самые закоренелые преступники имеют нечто доброе. Поговорившись с ними, можно найти, несмотря на всю порочную жизнь, есть нечто доброе. Ибо я нахожу закон. Вот Павел, когда наблюдал за жизнью, нашел такой закон, очень интересный закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Он это обнаружил. И вы не раз это обнаружили в себе. Наверное, только просто иногда не обращали внимания на это. Когда у вас боролись двоякие мысли. Надо идти, а другая мысль – не надо идти. Это как закон. Надо дать, другая – не надо давать. Надо забрать, другая мысль – не надо забирать. Надо сказать, другая мысль – не надо говорить. Павел тут закон нашел. Практически. Почти никогда. Особенно в самом начале. Ничто не дается так. Я говорю, нахожу закон. Когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Принадлежит это больше, чем мысли. То есть это уже падение. Хочу делать доброе, но не имею силы справиться и буду делать плохое. Ибо по внутреннему человеку, смотрите, он делит. Нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих, опять еще раз подчеркиваю, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. А раз есть закон, который действует в членах, то есть некто, кто стоит за законом, правда? Это демонический мир. Это мир бесов. Это сам дьявол, который взял плоть в плен и через нее продолжает противодействовать всему доброму. Вот почему человек сам по себе не может себя исправить и не может себя освободить. Слишком неравные силы. Говорят воля, говорят все. Может, на некотором уровне эта воля и есть, но воля не освобождает. Воля просто ограничивает у людей действие того или иного греха. И они так часто употребляют свою волю, что после изнемогают и бросают как в омут. Когда Бог делает работу, Он освобождает. Он освобождает. И это многие наши братья и сестры на себе испытали, когда после искреннего покаяния сразу уходило почти все. Что-то, как правило, еще остается, но в некоторых случаях наркоманы совершенно ни ломки нет, не тянет ничего. Почему? Потому что там уже не надо воли, там Бог освободил от этого желания внутреннего. Это свободный человек. А воля, когда человек ее напрягает, она просто ее к изнеможению приведет, и все. Приведет к изнеможению. Ибо по внутреннему человеку, внутренний человек – это наш дух, нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И дальше Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Тело смерти. Вы помните, я вам говорил, что есть такое мнение или есть исследование, что плоть – это смерть, а тело – это уже чистое все. Павел говорит, тело – смерть. Потому что в этих членах действует закон смерти. Наследственный грех, приобретенный грех. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Павел ставит вопрос. Сначала он раскрыл природу, всю опасность действия греха, всю силу греха. Говорит, настолько силен грех, что человек упирается, но делает. Что не хочу делать, то делаю. Не хочу об этом думать, а думаю, правда? Даже на этом уровне возьмем. Не хочу думать, но думаю. Потому что есть кто-то, кто не подчиняется нашему «хочу» или «не хочу», а делает свою работу. И Павел ставит вопрос: бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И дальше 25 стих. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Вот ответ. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Бог через Иисуса Христа. Это прямой ответ. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Он как-то, мысль как будто не закончена, какая-то обрывочная. Но это ответ на вопрос. Кто поможет справиться с этим телом смерти? Человек не может, а воли не хватает. Почему? Потому что за ним стоит демонический мир, духи злобы. Но когда за нашим духом станет Иисус Христос, тогда победа будет за духом. Без него это невозможно. Даже одному человеку против двух трудно справиться. Если вы возьмете свой дух, называете человеком. Второй человек – это тело наше или плоть. Третий – это закон греховный или духи различного рода, которые действуют в теле. Получается, тело и духи два. Уже один против двух не пойдешь. Поэтому вообще попытки. Сначала себя немножко исправлю, перестану пить, перестану курить, а потом пойду и покаюсь. Они обречены на провал. Вы никогда этого не сделаете. Если хотите исправить, что надо делать сегодня, вот в таком виде, в каком вы есть. Чтобы Бог встал на вашу сторону, и вместе с Богом могли держать победу. Иначе вы ее никогда не держите. Это просто будет убито время, это будут разрушенные надежды, это будут лишние раны на сердце и всего столько. И больше вы ничего не добьетесь от этого. И Павел говорит: благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Здесь опять можно с двух сторон просмотреть этот вопрос. И та истина, которая еще раз звучит, что все мы получаем от Бога только через Иисуса Христа. Если даже мы давно верующие, если даже у нас есть какой-то опыт, если даже мы уже что-то приобрели, то сегодня, если Бог оставил нас наедине с нашими проблемами, с этим демоническим миром, то мы ничего не смогли бы сделать. Мы и не устояли бы, и ничего не получили бы. Конечно, люди, которые давно верующие, они имеют опыт. Но знаете, какой опыт? Не опыт, как сражаться с дьяволом, а опыт, как сокрыться в Христе. Чтобы он сразился. Вот это опыт. Как жить так, чтобы быть сокрытым в Боге? Чтобы когда дьявол будет выставлять свое войско против, чтобы быть сокрытые в Боге, остались под его защитой, а он встретился. Итак, вторую часть стиха читаю. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Тут Павел взял слово ум. Ум принадлежит духу. Вот почему он сказал: я умом моим служу. Вы помните местописание или одно такое выражение? Обновиться духом ума вашего. Не духом мозга вашего. Не духом головы вашей. Не духом, ну, что вы там назовете еще? А духом ума. Поэтому ум содержится не в мозге нашем, а в духе. Вы скажете: ну, а когда повреждается мозг, то и люди разум теряют. Да. Потому что поврежден аппарат, через который дух может взаимодействовать с физическим миром. Вот и все. Вот и все. А ум принадлежит духу. Вот почему, когда люди умирают, они уносят все в своем сознании. Потому что сбрасывается одежда ветхая, а вместе с духом, который ходит и ум, и разум, это две разные вещи, ум и разум, и чувства уходят, все уходит. Хотя под воздействием нашего тела и чувства наши могут быть, но не совсем таким, какими надо, потому что существует связь какая-то. Поэтому должно быть у здорового человека все здорово. Но самое главное, чтобы был здоровый дух. Вы помните, я вам однажды проводил пример, когда мы рассуждали на эту тему. Я немножко буду говорить, что сколько успею, уже время наше уходит. Уходит наше время. Я просто напомню. Помните, я вам проводил пример. Когда говорил, вот, пожалуйста, автомашина и водитель. Когда машина исправная и водитель здоровый, они движутся, правда? Когда машина неисправна, а водитель здоровый, он может ехать? Нет. Когда машина исправна, а водитель больной, может ехать? Тоже нет. Но если водитель здоровый, то машину исправит, а машина водителя нет. Говорит, дух наш переносит немощи плоти. А пораженный дух кто может подкрепить? Вот почему Бог особое внимание обращает на наш дух или на нашу душу, как мы сегодня называем. Поэтому Павел говорит так. Я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Вы можете сказать, а как же это может быть? Да не одновременно. Если мы живем по просвещенному уму нашему, на основании Писания, мы служим Богу. Если пойдем на поводу у плоти, то будем служить закону греха. Потому что в ней живет грех. И плоть никогда и нисколько не заботилась о духе. Потому что она не может заботиться. Она без духа мертвая. А он отвечает и за свое состояние, и за состояние плоти. А плоть ему, наоборот, плохо делает, хочет погубить его. По плоти. Дела плоти известны. Вы помните перечисление? Хоть блуд, прелюбодеяние, нечистота, непотребство, ссоры, вражды, распры, разногласия, ереси, бесчинство. Это дела плоти. Это дела плоти. И дела плоти известны. А дела Духа – это то, что сокрыто в любви Божией. Поэтому я хотел бы, чтобы мы еще раз дома перечитали эти тексты Писания. И, наверное, вы найдете для себя еще что-то, кроме того, что я сегодня сумел сказать. Но очень хочется, чтобы вы сегодня поняли эту одну истину, что даже со своей собственной плотью, потому что у нее действует закон греховный, который подпитывает своим дьяволом. Мы не можем одержать победу. Мы ее можем одержать только тогда, когда будем идти вместе с Господом, чтобы побеждать. А для этого нужна вера. Не всегда победа дается легко. И не всегда она сопровождает нас. Но надо верить тому, что Господь сказал. Приходящего ко мне, что сделаю? Не изгоню вон. И он дал такие советы и обещания. Стучите, и что будет? Отворят вам. Ищите, и найдете. И что еще? Знаете хорошо Писание. Потому что не один раз слышали, не один раз читали. Поэтому я думаю, что мы сегодня будем кончать.